Глава 8. Я ищу следы фей и становлюсь рок-звездой. Когда ты влюблен, то все выходные качаешься на качелях, даже если ты уже подросток. Мне нравится, когда ноги взлетают высоко-высоко вверх. Нравится, что есть риск разбить себе голову. Мне кажется, что Анна становится мне чуточку ближе. Эмилиано, все трое, хотели поехать покататься на велосипедах по холмам, а потом пойти в кино, но я отказался. Тогда Огурчик начал настаивать и даже протянул мне руку в знак того, что мы типа договорились. Руку я пожал и даже обнял его. «Ну и все, поехали», — сказал он. «Прости, Огурчик, но не сегодня». Я хотел побыть один, наедине с Анной в своей голове, мысленно поговорить с ней, еще раз пережить каждый миг нашей встречи. Мне нужно было еще раз всем этим насладиться. Я обожаю Эмилиано, всех троих. Мы с ними здорово время проводим. Но им меня не понять. Они просто играют во влюбленность, потому что видели ее по телевизору. Все про это говорят, все дарят цветы и по 100 раз спрашивают у девчонки, хочет ли она с ними встречаться. И вообще так говорят о девчонках, словно они им и правда интересны. Но на самом деле им гораздо интереснее думать о том, как перейти на следующий уровень в видеоигре. Они понятия не имеют, что значит влюбиться. Они не представляют, что почувствовал я в пятницу. Это было круче дня рождения, Рождества и каникул вместе взятых. Я же говорил, что когда влюблен, начинаешь преувеличивать. Эмилиано, все трое, думают, что влюбиться — это про бабочек в животе. Но что там за бабочки такие, они не знают. А на самом деле, ведь вы уже в курсе, от любви так волнуешься, что тебя начинают жрать изнутри мутировавшие вороны-пираньи. Я их не виню. Вот влюбятся, сами захотят побыть в одиночестве или наедине с девчонкой, которая им нравится. Так что эти выходные для меня и для нас с Анной. У меня в голове. Я поехал один покататься на велосипеде по району, остановился у качелей в парке, почитал книжку, которую взял в школьной библиотеке. Называется «Спокойной ночи, Лайка». Там про одного мальчика, который влюбился, и про собаку в космосе. Потом я поехал по велодорожке покататься в лесу позади дома, потому что там очень тихо и спокойно, и еще раз вспомнил каждое мгновение нашей встречи. Она знает мое имя. Хулиан. И сказала, что оно ей нравится. Спасибо, папа. Спасибо, мама, что так меня назвали. Спасибо, прадедушка, которого я никогда не видел, за то, что тебя так звали. Я понимаю, что ей нравится всего лишь мое имя, а не весь я. Но ведь имя, часть человека, для начала уже неплохо, правда? Она, может, тоже написала мое имя на руке, или на коробке из-под пиццы, или на бумажном самолетике, даже если это произошло в параллельной вселенной, или просто потому, что ей имя понравилось. Хулиан, Хулиан, Хулиан. Я ехал по лесу, и он сгущался предо мною. Дорога потемнела. Иногда, когда я тут катаюсь, я фантазирую. А что, если остаться тут жить и больше не возвращаться в город? Мне нравится это ощущение. Но сегодня я представил себе, что Анна останется здесь со мною. Я прислонил велосипед к дереву. Надеюсь, Анна не подумает, что это жестокое обращение с растениями. Достал фонарик и стал искать следы. Мне хорошо среди деревьев. Поэтому я решил, что это знак. Ведь Анну я встретил случайно именно у дерева, когда они с Чеширом прятались за Сейбой. Ей тоже нравится читать. И я уже рассказал ей, что пишу волшебные сказки. «Чем безумнее, тем интереснее», — сказала она. Здорово сказано. Она фотографирует растения и ветви деревьев. Интересно, зачем она это все фотографирует? А она... Словно рассказ с загадочным сюжетом, от которого не оторваться. Возможно, однажды мы придем в лес, и она поможет мне найти и сфотографировать фей. Я уходил все дальше от дома, дальше, чем обычно. Эту тропинку в цветах я никогда раньше не видел. Я поднял какую-то ветку и написал на земле букву «А», потом «Н» и еще одну «А». Вообразил, как однажды тут вырастет целый лес из ан. Смоковницы аны. На стволах будет написано «Ана». Ана, которых колышет ветер. Ана, вырезанная на косточке авокадо. Ана в цветах. Я вспомнил про легенду, которую мне однажды рассказал папа. Нимфа Дафна превратилась в лавровое дерево, чтобы спастись от бога солнца Аполлона, который никак не хотел оставить ее в покое, словно мутант-старшеклассник. Дафна — то ли фея, то ли лесной дух, который никак не идет у меня из головы. Я проголодался. Так проголодался, что если бы рядом была Анна, я бы, не задумавшись, отнял у нее бутерброд и сбежал. Спокойно, Хулиан. Нет, ну ладно, я бы, наверное, попросил у нее откусить разок. Или два. Я посветил фонариком между цветами. Следы. Я ищу следы фей, которые появляются в сумерках. Я бы с удовольствием посмотрел на фейри королевы благого двора или хотя бы на Сида, высокого, с гладкой кожей, длинными распущенными волосами, или на могущественную Моргану, которая помогла принцессе Эльзе расколдовать братьев в моей любимой страшной сказке Андерсена. Анна, мне срочно нужно в душ. Она заметила свое имя у меня на пальцах. Мне бы надо, наконец, обуздать свою одержимость Анной и не писать повсюду ее имя. А то я сам же себя и выдам. Вдруг мне попались необычные лепестки, почти прозрачные. Крылья? Я достал из рюкзака справочник волшебных существ и папин нож. Как же мы смеялись над Доном Селестино, когда он спрятал кота и рассказал, сколько всего наговорили друг другу учителя во время Первой мировой войны. Спасибо, Дон Селестино. Смеяться вместе с Анной так круто! Спасибо, вороны-пираньи, что оставили мне хоть чуточку кишок. Мне очень хочется всем сказать спасибо. Хочу благодарить без конца. В прошлом году я выиграл конкурс поделок за лучший череп, и мне велели выйти на сцену и получить за него приз «Хлеб мертвых». И еще сказать несколько слов в знак благодарности. Вот это то же самое. «Пусть за него череп скажет и станцует!» — закричал в шутку Сета. Но я... И вот эта благодарность, которую я ощущаю, не появилась ли она из-за поезда, который через уши заехал внутрь меня? Я снова стал писать слова на земле. На этот раз непонятное никому. А-Х. Я попробовал несколько вариантов, по-разному соединил первые буквы наших имен. Потом вырезал их ножом на стволе дерева, не удержался, написал еще и Анна, хотя знаю, что как раз Ане не понравилось бы, что ее имя превратилось в шрам на дереве. Я стоял и долго смотрел на надпись. Потом я лег на землю около цветочной тропинки и нашел еще такие же необычные лепестки. Пришлось открыть справочник. На лепестках были крошечные колючки, иголочки. Я таких никогда не видел. И крылышек таких у насекомых тоже не видел. В желтую крапинку и переливаются синим. Вдруг их как ветром сдуло у меня из рук. Страницы зашевелились, и книга сама раскрылась ровно на том месте, где говорилось о вейлах. Волшебные существа, родом из Восточной Европы, которые могут принимать вид природного явления, например, вихря. Они самоотверженно защищают животных и растения. Анна, долой жестокое обращение с животными и растениями. Анна Вейла. Легкий ветер вихрем пронесся мимо деревьев, всколыхнув их. Мне нравится ветер. Интересно, стихийные бедствия случаются, когда феи играют или когда злятся? Вдруг послышался тихий свист. Сильно запахло листьями лимонного дерева. На меня капнуло. Вот-вот должен пойти дождь. Уже темнело. Если тут и правда есть феи, мне пора было идти, пока не погас последний луч дневного света, а то им не понравится, что я здесь, и они превратят меня в камень. Но если бы Анна была рядом, я был бы не против затеряться тут вместе с ней. В воскресенье я читал газету. По-взрослому. Сначала мне было очень интересно, честное слово, но через пять слов стало скучно. К счастью, там был комикс про Мафальду. Мой любимый персонаж Филиппе. В этом номере, который я читал, Филиппе боялся признаться одной девочке, что она ему нравится. Он думал, что уже никогда не наберется смелости, она так и не узнает про него, и никто в мире не узнает, как сильно она ему нравится. Мне очень понятно. Но пришла его подруга Сусанита и сказала, что она все знает про них с этой девочкой, что всем очевидно, что она ему нравится, а еще что девочка эта – дочка одного типа, который хотел стать врачом, но его выгнали из университета, и теперь он ходит по квартирам и торгует лекарствами. Я засмеялся про себя. Я ни одной новости не могу прочитать даже до середины первого абзаца, потому что ни в одной не происходит ничего необъяснимого. Я уже подросток, но верю в фей и в домовых, которые просто так не показываются на глаза, и в гигантских спрутов, которые живут в морских глубинах. Но про это в газетах не пишут. Зато в интернете есть видео и есть научные исследования, которые доказывают, что все это существует. Я хочу научиться играть на маминой гитаре, и чтобы она меня научила петь, как папу. У Анны папы нет. Панчита рассказала Эми С., что он погиб в аварии. После обеда я взял мамину гитару и снова пошел в лес. Как только я оказался достаточно далеко, чтобы меня никто не услышал, я превратился в рок-звезду. Здорово быть одному в лесу, когда тебя никто не видит и не слышит. Только феи, домовые чанеки, гномы Челобос, оборотни Науали, ведьмы, эльфы и самые разные животные с крыльями и без крыльев, с лапами и без лап, мелкие, средние и крупные. Я играю, будто умею. Сочиняю песни для Анны. Пойдем, Анна, подари мне поцелуй. Садись со мной в поезд. Я люблю тебя. Я твой принц, а ты моя лягушка, Анна. Волшебная шляпа, она. Петь мне весело, но вообще это не мое. Когда ты влюблен, так и тянет петь. Даже если не умеешь, тянет гонять на велосипеде. Чувствовать, как ветер дует в лицо, крепко сжать липкой рукой руку той, в кого влюблен. Анна, каково это встречаться с девчонкой? Тебе нравятся мои песни? Или... Давай лучше я спою тебе про динозавра. Поцелуй. Интересно, на что похож поцелуй? Хотя бы один. Я написал на земле «Ах», как если бы Анна и я были парой. Потом закрыл глаза и подумал, что это была одна из лучших недель в моей жизни. Хотя Анна об этом и не подозревает.